Из дома доносились голоса Дианы, язвительный, нервный, возбужденный, и Джейсона, мрачный, негромкий, монотонный. Мы с Саймоном вытащили из гаража два складных кресла, уселись в тени под навесом, чтобы дать им доспорить без помех, и завели речь о погоде. Погода радовала, и в этом пункте у нас расхождений не наблюдалось. Спор в доме, наконец, завершился. Через некоторое время оттуда появился укрощенный, либо просто смирившийся Джейсон и пригласил нас помочь ему с ужином. Мы проследовали за ним на задний двор, беседуя на отвлеченные темы. Потом появилась Диана, все еще красная, взъерошенная, но явно торжествующая. Так она всегда выглядела, когда выигрывала очко у брата, несколько высокомерно и несколько удивленно. Мы засели за курицу с остатками трехингредиентного бобового салата и охлажденный чай. «Не возражаете, если я благословлю трапезу?» — спросил Саймон. Джейсон подавил звериный рык и молча кивнул. Саймон напустил на себя вид серьезный и торжественный, склонил голову, и я приготовился к нудной получасовой проповеди. Святой Мула, однако, ограничился лишь одной, хотя и не слишком краткой фразой. «Не спошли нам смелость воспринять благодать, дарованную тобою, всей и во все иные дни. Аминь». Молитва не выражала никакой благодарности, а требовала смелости. Весьма в духе времени. Диана улыбнулась мне через стол, пожала руку Саймону, и мы принялись за еду. С ужином мы покончили при солнечном свете. Комары еще не вылетели на разбой. Ветер замер, воздух понемногу охлаждался. А где-то события развивались бешеным темпом. Мы ужинали, не имея представления, даже Джейсон, несмотря на свои разветвленные связи, ничего не знал, что между первым куском курятины и последней ложкой бобового салата китайцы прервали переговоры и дали приказ о немедленном пуске усовершенствованных ракет «Донгфэнг» с термоядерными боеголовками. Мы еще не вытащили пиво из холодильника, а ракеты уже отрывались от стартовых рамп. Мы убрали со стола. Я упомянул изношенные свечи и свой план свозить Саймона утром в город. Диана пошепталась с Джейсоном и через некоторое время ткнула его локтем. Тот кивнул и повернулся к Саймону. «Под Стокбриджем есть супермаркет, работающий до 9. Можем смотаться туда хоть сейчас». Явное предложение мировой, хотя и без особого воодушевления. Саймон преодолел удивление и отреагировал. «Если в этом Феррари, то против такого предложения мне не устоять». Гордящийся своей шикарной тачкой Джейсон пообещал Саймону продемонстрировать все ее качества и направился в дом за ключами. Саймон обозначил мимикой удивление «ну и ну» и последовал за ним. Я поглядел на Диану. Она сияла, гордая триумфом своей дипломатии. А в это время китайские ракеты приблизились к барьеру, пересекли его, направляясь к целям. Странно. Они летят над черной холодной землей, управляются лишь внутренними системами наведения и устремлены они к артефактам неизвестного происхождения и назначения, парящим в сотнях милях над полюсами Земли. Драма без зрителей с внезапной развязкой. Просвещенные умы после взрывов боеголовок китайских ракет объединились во мнении, что это грубое вмешательство никак не сказалось на разделении шкал времени. Однако оно сказалось, причем существенно, на фильтрующих свойствах барьера, не говоря уже о человеческом восприятии спина. Как ранее отмечал Джейсон, Временной градиент означал, что не сооруди гипотетики вокруг нашей планеты надежный щит, все живое было бы сметено с ее поверхности интенсивным потоком радиации синего смещения. Более чем трехлетняя доза облучения каждую секунду. Окружающий Землю пузырь не только ограждал планету от смертельного влияния извне, но и регулировал ее собственную тепло- и светоотдачу во Вселенную. Вероятно, по этой причине погода оставалась по большей части этакой приятно усредненной. Во всяком случае, небо над Беркширом, когда китайские ракеты долетели до своих целей, в 7:55 восточного пояса, было яснее уотерфордского хрусталя. Я был с Дианой в доме, когда зазвонил домашний телефон. Заметили ли мы хоть что-нибудь до звонка Джейсона? Изменение солнечного света? Игру светотени от облаков? Нет, совершенно ничего. Все мое внимание сосредоточилось на Диане. Мы тянули что-то охлажденное и болтали о пустяках, о прочитанных книгах, о фильмах. Разговор втягивал, бодрил и убаюкивал. Гипнотизировал не содержанием, а ритмом, каденциями, как обычно бывало, когда мы разговаривали без помех, один на один. Любая беседа друзей или любовников, даже на самые банальные темы, протекает в своем особом ритме, со скрытыми течениями. То, что мы говорили, не имело особого значения. Больше значил скрытый подтекст, глубокой и иногда предательской. И очень скоро в мелодию общения вплелись нотки флирта, как будто Саймон Таунсенд и 8 лет ничего не значили. Сначала шутки ради. Затем я сказал ей, что мне ее не хватало. Она ответила: «Бывало, мне так хотелось с тобой поговорить». Мне нужно было с тобой поговорить, но я не знала твоего номера или воображала, что ты занят. Номер ты могла бы найти, и я не был занят. Да, конечно. Скорее, это была моральная трусость. Я такой страшный. Не ты. Наша ситуация. Мне казалось, что я должна перед тобой извиниться, и не знала, как это сделать, как к этому подступиться. Она печально улыбнулась. И, кажется, по-прежнему не знаю. Тебе не в чем передо мной извиняться. Спасибо за то, что ты так считаешь, но я с тобой не соглашусь. Мы больше не дети. Мы можем оглянуться и проанализировать прошлое. Мы были близки друг другу настолько, насколько можно быть близкими, не соприкасаясь. Но этого мы не могли. Не могли даже говорить об этом. Эта тема была табу. С ночи, когда исчезли звезды, пробормотал я, еле ворочая пересохшим от волнения языком. Лицо Дианы исказило гримаса. «Та ночь, та ночь. Знаешь, что я помню о той ночи? Бинокль Джейсона. Вы глазели в небо, а я шпионила за домом. Звезд я не помню. Зато помню, как увидела Кэрол в одной из задних спален с кем-то из службы доставки. Она была пьяна и похожа...» Тут Диана усмехнулась. «Для меня как будто небо рухнуло. Все, что я ненавидела в своем доме, в семье, сконцентрировалось в этот момент. Хотелось притвориться, что всего этого нет на свете. Ни Кэрол, ни Иди, ни Джейсона, ни меня». Она продвинулась и как-то совершенно естественно в духе разговора прижала ладонь к моей щеке. Ладонь, охлажденную стаканом, который она только что в ней сжимала. «Ты исключение. Я боялась, очень боялась. Ты проявил редкое терпение, и я это ценила. Но мы не могли прикоснуться друг к другу». «Прикоснуться? Иди бы этого не потерпел». Она отняла руку. Мы могли бы от него что угодно скрыть, если бы захотели. Но ты прав. Иди представлял собою проблему. Он заражал все вокруг. Вспомнить тошнит, как он твою мать третировал. Ей-богу, мне стыдно было за то, что я его дочь. И я страшно боялась, что случится что-нибудь между нами, между мной и тобой. Это будет лишь твоя месть, иди. Она резко откинулась на спинку. Мне показалось, что она сама себе удивилась. «Чушь!» — прокомментировал я ее последнее заявление. Я тогда совершенно запуталась. «А новое царство для тебя теперь не месть, иди?» Диана улыбнулась. «Нет. Я люблю Саймона не потому, что это злит отца. Жизнь не столь примитивна, Тайлер. Я не хотел предположить. Но ты видишь, как все закручено и завязано. В твоей голове возникают какие-то подозрения, закрепляются там. Нет, новое царство с отцом не связано. Оно связано с поиском божественного в том, что происходит на земле, с внедрением божественного в нашу жизнь. Может, спин не такая простая штука? Мы погибнем или преобразимся? Так говорит Саймон. Он мне сказал, что вы небо на земле строите. А разве не в этом задача христиан? Воплотить Царство Божие в нашей жизни? В пляске без штанов при луне. Тайлер, не будь как Джейсон. Конечно, не все в движении гладко. Мы тут были на собрании в Филадельфии, сошлись поближе с одной парой нашего возраста. Рассудительные, дружелюбные. Беседовали о втором пришествии, обедали вместе. Потом они пригласили нас к себе в гостиницу. И сразу на столе появился кокаин. На экране порно-видео. Мало ли кого притягивает новое царство. Еще бы. Для них теология – пустой звук. Разве только что-то об Эдеме ухватят. Но в сути своей это движение ухватывает главное – искреннюю, живую веру. Веру во что, Диана? В действо под названием экстаз? В свальную групповуху? Я тут же пожалел о сказанном. Она не на шутку обиделась. Экстаз – не промискуитет, Тайлер. В идеале, во всяком случае. Во Господе ни единый акт не запрещен, если он совершается не во гневе и мстительности, если он выражает любовь, божественную и людскую. В этот момент и зазвонил телефон. Наверное, на лице у меня отражалось сожаление, потому что Диана, глянув на меня, рассмеялась. Я едва успел поднести трубку к уху. Я говорил, что меня предупредят. Так вот, не предупредили, извини. Что случилось, Джейсон? Глянь в небо. Мы сразу же поднялись на второй этаж, к окну западной стены. Западная спальня, просторная, шикарная, с мебелью красного дерева и пропорционально обширными окнами. Я отдернул шторы. Диана ахнула. Солнца на небе не было. Точнее, солнце оказалось. Небо на западе заливал солнечный пожар. Вместо одной раскаленной сферы закатный горизонт опаляла красноватая дуга, занимающая по меньшей мере 15 азимутальных градусов. Вместо одного заката перед нами сияла дюжина, если не больше. Свет не оставался постоянным. Он усиливался и ослабевал, как будто там, на небе, полыхал громадный костер. Мы замерли и простояли неподвижно, не знаю сколько времени. «В чем дело, Тайлер?» — опомнилась наконец Диана. «Что случилось?» Я сообщил ей, что Джейсон рассказывал о китайских ракетах. «Значит, он знал? Он знал, что такое может случиться?» «Конечно, знал», — бормотала она. Странный розоватый свет придавал ее щекам какой-то лихорадочный оттенок. «Мы погибнем!» Джонсон считает, что нет. Но страху много будет, конечно. А опасность? Радиация или еще что-нибудь в этом духе? Мне хотелось ее успокоить, но я и сам толком ничего не знал. «Давай включим телевизор», — предложил я. Плазменные панели украшали каждую спальню. Здесь ее вмонтировали в ореховую панель стены напротив кровати. Я полагал, что смертельные потоки радиации непременно повлияют на работу телевидения. Но телевизор функционировал весьма неплохо. В программе новостей мы увидели толпы людей на улицах европейских городов, где уже стемнело, где уже стало так темно, как только могло быть в эту ночь. Никаких смертельных доз облучения, но вызванная неизвестностью паника ощущалась. Перепуганная Диана сидела на краю кровати, сложив руки на коленях. Я уселся рядом. «Не бойся. Если бы это могло нас убить, мы бы уже были покойниками». Снаружи постепенно темнело. Сплошное сияние разделилось на несколько солнечных дисков. Каждый снижался и бледнел, постепенно исчезая за горизонтом. Мы сидели бедро к бедру, дожидаясь темноты. На небе проступили звезды. Я дозвонился до Джейсона перед тем, как прервалась связь. Он сказал, что Саймон как раз успел расплатиться за свечи, когда небо взорвалось. Дороги из Стокбриджа мгновенно забились отъезжающими. Радио уже сообщало о грабежах и взломах в Бостоне и пробках на всех основных магистралях. И Джейс предпочел снять комнату в мотеле для себя и Саймона. «Утром», — сказал он, — «ему, скорее всего, придется вернуться в Вашингтон, но Саймона он предварительно завезет на дачу». Затем он передал телефон Саймону, а я передал свой Диане и вышел, чтобы дать ей без помех переговорить с женихом. Дом казался громадным и пустынным. Я прошел по комнатам, в каждой включая свет. Потом Диана позвала меня обратно. «Хочешь еще выпить?» — предложил я. «Да, да». Сразу после полуночи мы вышли из дому. Диана храбрилась. Саймон накачал ее оптимистическими байками из своего репертуара. В теологии нового царства второе пришествие в традиционном понимании отсутствовало. Не было и Армагеддона. Спин совмещал эти понятия и понимался как исполнение древних пророчеств. И если Господу угодно изобразить еще что-либо по своему усмотрению на холсте творения, то нам надлежит принимать это с полным почтением, соответствующим моменту, не исключая страха Божьего из числа испытываемых эмоций, но и не предаваясь ему безоглядно. Ибо Спин в итоге есть акт спасения, последняя и лучшая глава в истории человечества. В общем, очень складно изложил какую-то подобную ахинею. Мы вышли полюбоваться небом, потому что Диана вообразила, что это занятие весьма духовное и подчеркивает ее храбрость. Небо оказалось полностью безоблачным, в воздухе висел запах хвои. Издали с автострады изредка доносились вопли сирен и какофония автомобильных сигналов. Небо то и дело освещалось вспышками то на севере, то на юге, и наши тени плясали по траве. Мы отошли на несколько ярдов от яркого света фонаря над крыльцом и уселись в траву. Диана опустила голову мне на плечо. Я обнял ее рукою. Оба мы изрядно поддали. Несмотря на годы, проведенные порознь, несмотря на сдержанность, навеваемую нашими прошлыми отношениями, несмотря на ее помолвку с Саймоном Таунсендом, новое царство и экстаз, несмотря даже на вызванный ядерными взрывами небесный беспорядок, я ясно осознавал контакт с ее телом. Меня удивляло то, что все в ней казалось мне знакомым, что я не открывал новое, а как будто узнавал забытое. Изгиб ее руки под моей ладонью, давление ее головы на мое плечо, даже ощущение ее страха. Странным казался свет этого неба. Неровным светом светила эта вращающаяся вселенная. Ровный свет ее убил бы нас на месте. На небе мелькали кадры. Полночь сменялась полночью, проблескивая в течение микросекунд, оставляя на сетчатке после свечения. Небо сейчас. Небо через сотню и тысячу лет. Как будто последовательность кадров в сюрреалистическом фильме. И кадры разные. Некоторые представляли собой наборы расплывчатых следов, как при длительной выдержке. Звездный и лунный свет оставлял на них сферы, кружки, дуги. Другие отличались четкостью. К северу линии становились короче, кружки мельче, экваториальные звезды вели себя беспокойнее, плясали по громадным эллипсам. Луны и полулуны, серпы, нарождающиеся и убывающие, мигали бледно-оранжевым светом от горизонта. Млечный путь представлял собой россыпь флуоресцирующих точек, ярких и тусклых, новых и умирающих звезд. И все это шевелилось, все двигалось в таинственном танце. Небо, видимое и невидимое, билось в ритме какого-то непонятного пульса. «Как живое», — сказала Диана. «Наш краткий миг сознательной жизни налагает на нас предрассудочное ограничение. Мы считаем то, что движется, живым, а неподвижное — мертвым. Живой червяк роется под неподвижным мертвым валуном. Звезды и планеты движутся, но лишь подчиняясь мертвым законам тяготения. Если камень падает, это не значит, что он ожил. А орбитальное движение — то же самое падение, только продленное до бесконечности. Но если продлить наше эфемерное существование, как это сделали гипотетики, привычное различие исчезнет. Окажется, что звезды тоже рождаются, живут, умирают и питают своим погребальным пеплом новые звезды. Сумма их движений не примитивна, а бесконечно сложна. Представляет собой пляску притяжений и ускорений, прекрасную и устрашающую. Устрашающую потому, что, как и землетрясение, живая звезда оживляет то, что казалось мертвым и неподвижным. Потому что наши глубочайшие органические тайны, наши совокупления и рождения оказываются вовсе не тайнами. Звезды также кровоточат и рождают. Ничто не пребывает, но все течет. Не помню, где я это вычитал. «Гераклит», — вдруг выпалила Диана. Оказывается, я произнес это вслух. Все эти годы, там, в большом доме, все эти пропавшие нахер годы, я знала, знала. Я прижал палец к ее губам. Я знал, что она знала. «Пошли в дом», — сказала она. «Пошли обратно, в ту спальню». Окно мы не зашторили. Беспокойные вращающиеся звезды бросали блики в комнату, на мою кожу, на ее кожу, как городские огни сквозь мокрое от дождя стекло, безмолвно, беспорядочно. Мы не произносили ни слова. Слова бы только мешали, любое слово было бы ложью. Мы занимались этим молча, и лишь когда это завершилось, я обнаружил, что думаю, да пребудет только это. Пусть останется. Небо снова почернело, когда мы уже заснули. Небесные фейерверки потускнели и исчезли. Китайская атака, по большому счету, оказалась малозначащим жестом. Тысячи людей по всей планете погибли в результате глобальной паники, но прямых жертв не было ни на Земле, ни, полагаю, среди гипотетиков. На следующее утро солнце взошло по расписанию. Меня разбудил звонок домашнего телефона. В кровати я оказался один. Диана сняла трубку в другой комнате и пришла сказать мне, что звонил Джейс, что дороги свободны и они в пути. Она уже приняла душ, оделась и пахла мылом и свежестью. «И что теперь?» — спросил я. «Вернется Саймон, и ты уедешь. И эта ночь ничего не значит». Она села рядом со мной. «Эта ночь не означала, что я не уеду». Я думал, что она все же что-то значила. «Она значит для меня больше, чем я могу передать словами. Но она не стирает прошлого, не отменяет данных мною обещаний, не отменяет моей веры и накладывает на меня определенные обязательства». Звучало все это неубедительно. «Вера? Диана, не вешай мне лапшу на уши. Ты ни на грош не веришь во все это дерьмо». Она встала, насупилась. «Может, и не верю. Но, может, мне надо быть рядом с кем-то, кто верит?» Я упаковался до возвращения Джейса и Саймона. Диана с крыльца следила, как я захлопнул багажник. «Я позвоню тебе», — сказала она. «Позвони», — ответил я.